15. Пещера Гибсона. Белая Нага. Огненный Ангел. Магистру войны нашли новый лендрейдер. Он был оснащен световым щитом, многослойными пластинами из цементированного керамита с абляционными ионными расщепителями, генераторами помех и пусковыми установками осколочных снарядов. Механикумы вновь заявили, что машина защищена от всего, кроме орудий боевого титана. Гор позволил Эзекилю убить 16 из них, чтобы напомнить о прошлом разе, когда они хвалились подобным. Лендрейдер работал на холостом ходу, стоя у подножия горной цепи, известной как плоскогорье Унсар. Его окружали тысячи бронемашин, сцепленных круговыми лагерями, чтобы образовать миниатюрные крепости. Даже сам владыка железа одобрил бы оборону, организованную вокруг магистра войны. Назад к побережью тянулась сплошная цепь машин снабжения, танкеров, транспортов с боеприпасами и погрузчиков механикума. Вдоль линии снабжения, словно бдительные пастухи, рыскали псы войны. А над магистром войны стояли на страже два полководца в цветах Легио Вулканум. Гор поднимался на холмы, плотно окруженные Марневалем. За ними взбирались терминаторы-юстерианцы, которые больше напоминали не знающие покоя машины, нежели живых существ, закованных в броню. Луперки Гера Геродона также были где-то здесь, невидимые во мраке. Гор чувствовал их присутствие, как будто что-то скребло по небу. Нельзя увидеть, но невозможно игнорировать. Над головой кружилось небо цвета взбаламученного донного осадка. Над разрушенными орбитальными батареями и ракетными шахтами на вершинах гор клубился дым. Ночь разорвала молния, всполох на все небо, высветивший очертания неровных зубцов скалы. Ливень падал сплошной стеной. С утесов лилась сотня новых водопадов. Гор встречал более крупные пики, чем эти. Однако с такого ракурса они выглядели самыми высокими, какие ему доводилось видеть. Казалось, они могут зацепить проходящую луну. Наверху, в насыщенных статикой облаках, летали огненные хищники и громовые ястребы. Шум их двигателей был далеким гулом на фоне грома, звучавшего словно артиллерия. Энергетические разряды в ходе сражения на низкой орбите ударили по атмосфере планеты. По всему Молеху каскадом расходились жестокие бури. Гор знал, что штормы будут только усиливаться, пока последний из них не кончится финальной апокалиптической катастрофой. «Безумие так останавливаться», — произнес Абаддон, доспех которого покрывали полосы дождевой воды и лунного света. «Мы слишком открыты. Сперва десантные корабли на Двели, потом те рыцари. Выглядит практически так, будто вы стараетесь нарваться на неприятности. Это наша работа, брать на себя подобные риски. Эзекиль, ты знаешь меня достаточно давно, чтобы понять, что я слеплен из другого теста», — отозвался Гор. «Я воин, я не могу постоянно оставаться в стороне и позволять другим лить за меня кровь». «Вы слишком ценны», — настаивал Абаддон. «Мы уже ходили по этой дороге, сын мой», — сказал Гор, дав всем четверым понять, что это его окончательное слово по данному вопросу. Абаддон уступил, но Гор, словно охотничья гончая, почуявшая кровь, понял, что тот скоро вернется к этому спору. «Ладно, но с каждой секундой нашей задержки эти ублюдки могут окопаться еще глубже», — произнес Абаддон. «Ты до сих пор думаешь, что этот мир важен?» — поинтересовался Нактуа, запыхавшийся, будто смертный. Гор остановился и вслушался в биение сердца Граэля сквозь шум дождя. Его вторичное сердце до сих пор отставало от темпа основного. И кровообращение, вероятно, никогда не стало бы настолько эффективным, как того требовал сконструированный организм. «Что ты имеешь в виду под важен?» – спросил Абаддон. «Я имею в виду, как военная цель, как нечто, что можно захватить в бою, а затем удержать и укрепить». «Разумеется», – произнес Абаддон. «Молех – это мир-плацдарм. Контролируя его, мы контролируем эллиптический путь. Легкий подход к варп-маршрутам, сегменту Массола и крепостные миры внешних систем. Это головной мир для штурма Терры». «Ты не прав, Эзекиль», — сказал Оксиман. «Это вторжение никогда не было связано с чем-либо столь прозаичным, как территория. Как только мы выиграем сражение, то покинем Молех. Не так ли, мой повелитель?» «Да, маленький Гор», — ответил магистр войны. «Скорее всего, так мы и поступим. Если я прав насчет того, что Империум обнаружил на Молехе, то станет неважно, какие миры мы удерживаем. Важно будет лишь то, что произойдет, когда я встречусь с отцом. Вот что всегда было в основе». «Так зачем же мы сражаемся, если нам плевать на Молях?» – спросил Кибре. «Зачем вообще вести наземную войну?» «Так как то, что мы заберем, будет стоить больше 100 подобных скал», – произнес Гор. «Тебе придется поверить мне на этот счет. Фальк, ты мне веришь?» «Конечно, сэр. Хорошо, тогда довольно вопросов», – сказал Гор. «Скоро мы должны добраться до пещеры». «Какой пещеры?» – поинтересовался Оксиман. «Пещеры, где император заставил нас забыть Молях».